Глава 13. Разговоры в университете. «Вы слышали, что Долгорукова изгнали из рода из-за его конфликта с простолюдином?» «Каким простолюдином?» «Александром Мирным». «А, это тот, который бояричу Новикову прислуживает?» «Черт, и почему я сам не додумался так притащить слугу?» «Да ну, глупости все это. Вы того Мирного видели? Там еще непонятно, кто кому прислуживает». «А я согласен. Денис наверняка хотел спасти парня от влияния имперцев. И посмотрите, чем это для него обернулось». «Полная чушь. Кто же тогда убил педагога на полигоне?» «Может быть, Мирный и убил?» «Наверняка. А ректор все замял, чтобы не ссориться с императорской фракцией». «Всех собак повесили на несчастного Долгорукова. Он мертв и свою невиновность доказать уже не может. Удобно». «Знаете, мне кажется, это так оставлять нельзя. Все-таки еще несколько лет, и мы будем перенимать власть. Будущее Российской империи за нами». «Да, я тоже считаю, что давно пора этим тупым фанатикам показать, где их место». «Да». «Да». «Да». Москва, кофейня Анкара. Мария Нарышкина. Первое свидание Марии с Меншиковым было похоже на официальный визит одних уважаемых официальных лиц к другим. Они ходили под ручку по картинной галерее, ужинали в хорошем ресторане и посетили новое модное мероприятие, где в недорогом баре вместо музыкантов выступали приглашенные комики. Шутки были спорные, но Мария все равно улыбалась, потому что знала, пробиться в такие закрытые бары было практически невозможно, даже с толстой пачкой денег. После бара Максим проводил свою невесту прямо до дверей ее комнаты в общежитии. Поцеловал на прощание воздух возле ее пальцев и выразил надежду, что боярышня осталась довольна проведенным вместе временем. Мария предельно вежливо поблагодарила своего жениха, и когда за ним закрылась дверь, провела остаток вечера в глубокой задумчивости, лежа на кровати и пялясь в потолок. Удивительное дело, но при ближайшем личном знакомстве Максимилиан Меншиков оказался не таким уж и противным типом. Все-таки правильно говорил отец, что в толпе люди теряют идентичность и уникальность, и даже светлейшие умы становятся частью общей истерики. А у Максима толпа состояла сплошь из левых, и это на самом деле было проблемой. Пока они не касались острых тем, но скоро обязательно им придется обсудить что-то околополитическое. И Мария прекрасно понимала, что выросшие в кардинально разных родах, они с Максимом вряд ли найдут какую-то точку равновесия. Значит, одному придется перекрестить другого. И вот сегодня, идя навстречу с женихом, боярышня Нарышкина чувствовала, что времени на расшаркивание им никто больше не даст. Происходящее в среде молодежи события очень похоже на начало какой-то нездоровой лавины, которую, если вовремя не спохватиться, будет не остановить. Ведь если начнут сталкиваться дети, взрослые не смогут остаться в стороне. Последуют войны родов, и кто знает, чем это закончится. Российская империя – слишком большая территория, каждый ближний и дальний сосед рад откусить кусочек. А если из-за границы немного приплатить какому-нибудь князьку или боярину, или докинуть деньжат на закупку оружия, то так можно начать рвать страну на части. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, большая часть, если не вся, свободной фракции кормится именно с рук вот таких вот добрых соседей. «Привет», — первой поздоровалась девушка, войдя в кофейню. Меншиков уже ждал ее за уютным столиком у окна. Парень сосредоточенно что-то листал в телефоне, хмурился, но едва Мария подошла, как молодой человек погасил экран и убрал технику в карман. «Здравствуй», — произнес Максим, поднимаясь на ноги, чтобы помочь невесте снять верхнюю одежду и усесться за столик. «Как тебе здесь?» — спросила боярышня, опустившись на сиденье. «Уютно», — кивнул княжич. «Не знал об этом месте». «Эта кофейня не очень популярна в наших кругах. Но мне нравится. Я нашла ее однажды совершенно случайно. У автомобиля, что вез нас в центр, пробило колесо, пришлось выходить». И вот, неуклюже закончила она свой рассказ, не став вдаваться в совершенно ненужные подробности. Нарышкина не случайно назначила свидание именно в этой кофейне. Это действительно была ее излюбленная кофейня. Ее кофейня. Ее территория. а на своей территории, как водится, все легче». «Я и не думал, что ты любишь восточный стиль», — улыбнулся Меньшиков, когда им подали кофе. «Это вышло случайно», — улыбнулась Мария. «Подавали кофе здесь на ажурных подносах в маленьких турках, только что снятых с песка. Маленькие чашки, расписанные характерным восточным орнаментом, и стакан воды четко вмещались на подносы. Мария, как уже посещавшая ранее кофейню, заказала восточные сладости и теперь увлеченно рассказывала Максиму, что есть что и почему это вкусно. Меньшиков больше смотрел на то, как внезапно выглянувшая из-за туч солнца путается в огненно-рыжих волосах девушки, чем слушал ее слова. «Хочешь, съездим в Стамбул?» – в порыве вдохновения предложил Меньшиков. «Там еще должно быть достаточно тепло». Мария подняла на Максима удивленный взгляд, а тот, не встретив категоричного отказа, продолжил. «У нас там есть небольшая усадьба», — сообщил он. «Тебе понравится». Нарышкина чуть улыбнулась. Зеленые глаза многообещающие стрельнули из-под опущенных ресниц, и девушка ответила. «Да, можно об этом подумать», — произнесла она и добавила после короткой паузы. «Если здесь все будет спокойно». Меньшиков тяжело вздохнул и отвернулся к окну. Ветер снова подгонял тучи, закрашивая небо в унылый серый цвет. Мелькнувшее на несколько секунд солнце скрылось за серой пеленой. «Это сложно. Нельзя контролировать то, чем не управляешь», — медленно проговорил парень. Мария чуть не ляпнула. «Но Ермаков же как-то может?» «Но нет, это не то, что нужно было сейчас услышать парню». Нарышкина посмотрела на профиль довольно скучного внешне молодого человека, пытаясь понять, как он все-таки удерживает в руках молодежь. Одной фамилии недостаточно для этого. Горячая кровь нового поколения аристократов не воспринимает авторитеты так, как это делают их более старшие родственники. За стеклом молодая женщина толкала коляску и тащила за собой карапуза. Карапуз тащил машинку на веревочке и постоянно останавливался, потому что игрушечный транспорт каждые несколько метров переворачивался вверх колесами. Меньшиков улыбнулся, и Мария с удивлением отметила, какая красивая у него улыбка. Перед глазами пронеслись все те разы, когда так или иначе она наблюдала Максима в среде студентов, и она внезапно поняла – дело не в авторитете отца, дело в личных качествах парня. Он обладал огромным потенциалом, просто вырос не в той семье. Отец всегда говорил, что Максимилиан – лучший солдат из молодого поколения по другую сторону баррикады. Но если он просто взял под козырек то, что с детства вливал в уши ему отец, может быть, есть шанс развернуть парня? «Не получится покинуть поле боя в разгар столкновений», — медленно проговорила Мария, тоже отворачиваясь к окну. «Но я бы съездила с тобой, если все успокоится». Меньшиков молчал. Молчал так долго, что Марии показалось, что она попала в молоко. «Я подумаю, что можно сделать», — вдруг произнес Максим. От мысли, что она смогла начать разворачивать парня в свою сторону, сердце девушки сделало радостный кульбит. «Они же говорили только о политике, верно?» Императорский Московский университет. Александр Мирный. Учиться на гуманитарном факультете было странно. В том мире я по образованию был инженером, вот там все было четко и понятно. Здесь тащишь штубу с начерчения, тут у тебя дергается глазик от матана, а здесь страдаешь над сопроматом. Отдельным видом прекрасного был целый курс лабораторных по физике, где нам разрешали трогать самделишные аппараты и решать задачки по полученным кривым данным. Но у юристов нет таких проблем, как ошибка в исходных данных или превращение плюса в минус при переносе со строчки на строчку. Зато они изучают логику, историю права, просто историю, философию и прочие вещи, в моем понимании, не имеющие к реальной жизни никакого отношения. С очередной пары по философии я вышел с гудящей головой, уже немного жалея, что снова сел за парту. Даже целую минуту размышлял о предложении Лютова. Но потом мне на глаза попалась Василиса, спешащая из кабинета в кабинет в обнимку с тетрадками, и мысли о силовых структурах из головы мгновенно выдуло. «Нет уж, хватит. Я и так тут на полставки всяким упырям лица бью в порядке акта гражданской ответственности». После последней пары, похожей на очередное переливание из пустого в порожнее, мне остро требовалось засунуть голову в бочку с ледяной водой, но вместо этого пришлось быстро закидывать в себя обед и мчаться навстречу с Ефимом. Мимо пропорхала Нарышкина, у девушки было второе свидание с Меншиковым, и, судя по решительному выражению лица, Мария готовилась к нему серьезно. На встречу с Пановым Афина оделась максимально строго. Темное платье без выреза с воротником-стоечкой и юбкой длиной до середины лодыжки, рукава три четверти и затянутые в узел на затылке волосы, перекрашенные в скучный русый цвет. С той Афиной, с которой познакомил меня Тугарин, эта офисная мышь не имела ничего общего. «Привет», — кивнул я девушке. «Добрый день», — ответила она с таким убийственным спокойствием, что если бы я не читал паникующие СМС полчаса назад, то и не догадался бы. Я сделал приглашающий жест, и спустя четверть часа мы сидели в той же переговорной, где некоторое время назад я и Ефим Константинович ломали копья по каждому пункту договора. Помощник Нарышкина себя долго ждать не заставил. «Александр, рад вас видеть», — кивнул мужчина, скользнув равнодушным взглядом по Афине. «Это взаимно. Кира Петрова», — представил я девушку. «Мой кандидат в управляющие клуба. Обладает всей достоверной информацией по работе заведения и, что немаловажно, с удовольствием продолжит работать с нами». «Вот как? Что ж, давайте побеседуем». Беседовали мы долго. Панов был въедливым, дотошным и раз за разом пытался вывести девушку то на эмоции, то на интимные предложения. Афина держалась с уверенностью танка. Сразу было видно, что девушке нужна работа, а не обеспеченный любовник. Что, собственно, Ефим Константинович и произнес, когда, поблагодарив девушку за уделенное время, отпустил ее. «Выглядит неплохо», — признал помощник Нарышкина. «Хотя женщина в таком месте. Не будет ли проблем с авторитетом? Я так понимаю, раньше за ее спиной стоял директор с охраной». «Не думаю, что возникнут сложности», — пожал я плечами. «Прошлый директор в дела клуба не погружался». «И все-таки», — прищурился Ефим Константинович. «И если все-таки, то у клуба есть законные владельцы», — напомнил я, выразительно посмотрев на Панова, «которые обладают даром убеждения любого вменяемого человека и силой для всех остальных». «Что ж, будем поглядеть», — хмыкнул Ефим Константинович, придвигая по столу мне папку с бумагами. И вот, наконец, сто раз перепроверив каждую запятую в бумажках, я стал обладателем контрольного пакета акционерного общества «Бойцовский клуб». Императорский Московский университет. Георгий Дантес. После той злополучной дуэли Георгия Дантеса никто и не видел в университете. Говоря по правде, все были так увлечены собственной жизнью и происходящими в ней событиями, что про Бритера и его феерический позор попросту позабыли. Кроме самого Бритера. И его работодателя, наотрез отказавшегося платить за произошедшую дуэль. «Я не заказывал тебе обделаться при всем честном народе, Георгий», — холодно ответил Распутин-младший, когда Бритер потребовал денег. «Я заказывал растоптать Мирного, а судя по последним событиям, деньги стоит перевести ему за столь яркое шоу». На этом Распутин-младший повесил трубку и больше на звонки не отвечал. Да и Распутин-старший тоже не слишком помог в решении вопроса. «У тебя договоренности с Николаем? Вот Николаю и звони». И снова короткие гудки, и абонент не отвечает. «Оставьте ваше сообщение после сигнала». Георгий был в отчаянии. Денег не было совершенно, лишь те крохи, что удалось выручить, заложив некоторые личные вещи. С особенной злостью парень отнес ростовщику старые часы, по легенде, принадлежащие первому Дантесу, переехавшему в Российскую империю. Появляться в университете для самолюбия и гордости Георгия было невозможно, так что парень просто снял дешевенькую комнатушку в рабочих районах на востоке столицы и отчаянно топил свое горе в дешевом пиве. И чем больше он пил, тем больше понимал, что все. Жизнь его уничтожена, вернуться в университет невозможно, обратиться к своим покровительницам тоже. Эта позорная, мерзительная история разлетелась по высшему свету со скоростью веселого анекдота. Только анекдот этот был не смешной, и на юноше на всю жизнь теперь висела черная метка, которая не позволит войти ни в один приличный дом. Никогда. Выбора особенно-то и не осталось. Продолжать спиваться в зловонной клетушке или отправиться добровольцем в горячую точку, чтобы погибнуть с честью, защищая интересы своей страны. Или без чести, как уж повезет. Но обязательно погибнуть. Ведь жить и дальше с таким позором аристократу невозможно. Придя к такому выводу, Георгий Дантес завязал с выпивкой, привел себя более-менее в порядок и стал готовиться к отбытию из Москвы. Пока однажды сама судьба не подкинула ему прекрасный шанс поквитаться с Александром Мирным за свою поломанную жизнь. Мысль о том, что Александр Мирный в той дуэли бы вряд ли участвовал, не будь Распутина, почему-то в голову Георгия Дантеса не приходила. Москва. Александр Мирный. «Ну как?» — накинулась на меня Афина, манущаяся за оградой офиса Нарышкина. На улице уже потемнело, зажглись фонари, и погода, прямо скажем, не радовала. «Ты еще здесь?» — удивился я. «Здесь», — подтвердила девушка, едва разлепляя посиневшие от холода губы. «Все хорошо, завтра начинаем работать». Я махнул рукой, останавливая такси, и скомандовал. «Езжай домой». «Ты что, нет, мне надо в клуб!» – затараторила девушка. Я вздохнул, усадил Афину, затем уселся сам, назвал адрес ее дома, и когда такси под возмущенный женский писк тронулось, пояснил свои действия. «Мне не нужно, чтобы ты болела. Мне нужно, чтобы ты работала. И работала хорошо. Хочешь обсудить планы? Давай обсудим, пока стоим в пробках». Афина облегченно выдохнула, и всю дорогу мы обсуждали, с чего она начнет свою творческую деятельность в новом качестве. «Ты чего?» – удивилась Афина, когда я вылез вслед за ней из такси. «Пойдем провожу, а то район у вас неспокойный. И дом у тебя тоже далек от безопасного». «Это лишнее», – покачала головой девушка. «Не будешь же ты меня каждый раз провожать?» «Каждый раз не буду», – согласился я. «Но раз уж приехал, то до дома доведу. И, надеюсь, со временем ты переберешься в место поспокойнее». Доведя девушку до дверей квартиры и убедившись, что она закрыла за собой замок, я вышел обратно во двор. Детская площадка, слабо освещенная светом от подъездов, с бетонным бортом у песочницы и остовом качелей вместо качелей, навевала воспоминания из прошлой жизни, а пронизывающий ветер намекал, что куртку все-таки надо приобрести как можно скорее. Я быстро шел в сторону проспекта, размышляя о том, дает ли стихия воздуха защиту от ветра, и как вообще выглядит открытие новой стихии, когда в узком проходе между двух домов из-за угла вынырнула темная фигура. Я бы и не обратил на человека внимания, если бы что-то в нем не показалось мне смутно знакомым. Лица не разглядеть, но сам силуэт, походка, движение. Где же я тебя видел? Выстрел прогремел оглушительно, и эхо бетонных стен подхватило этот слишком громкий для мирного города звук и понесло по унылой промзоне.